Глава 24. Планета Идиллия, город Эспера. В гражданском жилище Чимбик оказался впервые. Нет, он, конечно, вламывался в чужие дома во время штурмов, арендовал кемпинг на Эдеме, но никогда раньше не оказывался гостем в подобном месте. Дом Талики не походил ни на казарму, ни на гостиничный номер, ни на каюту лайнера. Просторное и светлое, уязвимое настолько, что репликант чувствовал бы себя неуютно в подобном месте без брони, идиллийское жилище будоражило любопытство. Чимбик невольно представлял, что в подобном месте росла и Эйнджела. Сидела за таким же столом, гуляла в похожем саду, играла с подобными игрушками. Все вокруг было для сержанта окошком в чужое прошлое, которое он силился понять. Попытка хоть так прикоснуться к той, что прочно поселилась в мыслях Чимбика. И теперь, глядя на идиллийских детей, он пытался представить, каким было родное отделение Эйнджелы, какой была ее семья. Детей у Талики оказалось четверо. Уже знакомые ему Майк и Ник, так звали младшего, старшая дочь Динара и годовалый младенец, пол которого Чимбик определить не сумел, а уточнять посчитал неуместным. И все они, включая ползунка, были в восторге от нового гостя. Сержант подозревал, что главной причиной повышенного внимания стала броня. Чимбик застыл истуканом, боясь неосторожным движением нанести вред облепившей его детворе. Он был настолько неподвижен, что, наверное, поставь на его место стойку с броней, никто из детей не заметил бы разницы. К его немалому облегчению младенца унесла в соседнюю комнату Талика. Как взаимодействовать с неразумным, хрупким и приставучим дворняжкой, репликант не понимал. Дети поочередно демонстрировали репликанту предметы своей гордости. Колонию муравьев, кукольный дом, электропроводку, в котором Майк и Динара спроектировали и смонтировали сами с помощью детского конструктора, любимые игрушки, тиаматского карликового грифона, наполовину собранного робота-уборщика из набора юного робототехника. Сержант смотрел на счастливых, увлеченных ребят и никак не мог сопоставить увиденное с собственным детством. В маленьких идиллийцах не развивали агрессивность, не прививали им хладнокровие и расчетливую жестокость. Чимбик с удивлением отметил отсутствие среди детского имущества даже самого простого набора для выживания. С точки зрения сержанта, глупость. Окажись, кто из этих детей в чрезвычайной ситуации, их жизнь и здоровье будут целиком зависеть от посторонней помощи. Идиллийцы настолько уверены в профессионализме своих экстренных служб? Преступная самонадеянность? Или все же такие приспособления есть, просто сложены в одном месте на случай возникновения чрезвычайной ситуации? «Мэм», — Чимбик обратился к вернувшейся Талике, «у вас принято хранить аварийные наборы в одном месте?» «Аварийные наборы?» — растерянно переспросила идиллийка. «Мы же не на космической станции, тут не бывает разгерметизации». «Мэм, я имею в виду наборы для выживания, разработанные для условий вашей планеты», — пояснил репликант. «Автодоктор, аптечка с медикаментами, лангеты, принадлежности для рыбалки и охоты, средства для очистки и обеззараживания воды, палатки, спальники и другое». «У нас есть палатка», — встрял в разговор Майк. «И спальники», — добавила Динара, тут же встав рядом с братом. Они не походили друг на друга, но при этом казались сержанту ровесниками. «И еще мы умеем разводить костер», — похвастался Ник. «Хорошо», — одобрил Чимбик, мысленно добавляя баллы к образу идиллийского общества. «Как минимум, базовым навыкам выживания детей обучают». «Очищать воду», — поинтересовался он. «Ее можно кипятить», — радуясь, что знает правильный ответ, выпалил Ник. «Но проще набрать из крана в бутылку». «Кипятят для обеззараживания, сэр», — поправил сержант. «А если вода содержит примеси, ил, песок, и где вы в лесу найдете кран, сэр?» «А чем тогда ее нужно очищать?» — удивилась Динара. Чимбик не подозревал, что бросил камень, спустивший лавину. Следующие часы он вместе с ребятней занимался заказом и составлением аварийных наборов для каждого, инструктажем и планировкой, а к вечеру обнаружил себя посреди маленького палаточного городка в саду, объясняющим, как правильно рыть и оборудовать перекрытую щель, простейшее из полевых укрытий. Дети, к которым присоединились и все соседские, тут же принялись применять полученные знания на практике, уже без помощи сержанта, зато с деятельным участием отцов, которых оказалось двое, идиллиец и смуглый доминионец, взявший на себя непоседливого младенца. К недоумению сержанта работали они с едва ли не большим энтузиазмом, чем малыши. Чимбик невольно вспомнил, что Талика называла детьми и далеко не юных иделийцев, считая взросление не физической, а моральной величиной. Может, оба мужчины, в ее понимании, тоже дети? Сама Талика с удивительным спокойствием отнеслась к разорению сада. Больше того, она попросила Чимбика вынести на улицу стол-трансформер и теперь расставляла на нем угощение. «Извините, мам», — оценил нанесенный ущерб Чимбик. «Я не думал, что они решат устроить учение прямо в саду». «Ничего», — улыбнулась Иделийка, налив сок в стакан подбежавшему мальчишке. «Это же дети. Не успокоятся, пока не воплотят новую идею». Пацан залпом выпил сок, поблагодарил и снова умчался к растущей куче земли. А Чимбик молчал, усваивая информацию. В его детстве ничего подобного не было. Репликанты действовали строго по команде инструктора. «Надо еще глубже, сэр», — заметил он взрослому иделийцу, утаптывавшему дно щели. «Зачем?» — не понял тот. Сержант молча наклонился к ящику с инструментами, взяв ломик. Чимбик перехватил его на манер метательного копья и силой запустил в землю перед щелью. Стальной стержень прошил грунт, выйдя практически на дном укрытия. «Осколки, сэр», — объяснил он замершему дворняге. «При глубине в 180 сантиметров вы выживете лежа на дне укрытия, а у вас, сэр, 1.5 метра». И, отвернувшись от мужчины, задал заинтересовавший его вопрос. «Мэм, в вашей культуре полигамные семьи?» «Чаще всего», — кивнула Талика, отрезала большой кусок еще горячего пирога и поставила тарелку перед Чимбиком. Еще со времен лунной колонии перед поселенцами стояла проблема обновления генофонда. Сохранилась она и в период перелета, и во время колонизации идиллии. Потому мы охотно смешиваем кровь с инопланетниками. Это оздоровляет новые поколения. Сержант, повинуясь ее приглашающему жесту, сел за стол, раскрыл забрало шлема и, вооружившись ложкой, принялся за пирог. Вкус и аромат свежей выпечки невозможно было сравнить ни с чем, что Чимбик пробовал до этого. И репликант блаженствовал от нахлынувших ощущений. «Отец Миры», — Талика кивнула в сторону доминионца с младенцем, «хирург-травматолог с Марса, прилетел сюда в отпуск и не захотел улетать. Сами понимаете, в силу эмпатии наши экстренные службы сталкиваются с рядом сложностей в работе, поэтому квалифицированные медики легко могут получить статус гражданина идиллии». «Разве идиллия не часть доминиона Земли? Статус гражданина доминиона и гражданина идиллии не одно и то же?» «За пределами идиллии одно», — сказала Талика, присаживаясь рядом. Странно, но ее близость не раздражала сержанта, но и не волновала, как присутствие Энджелы. Идиллийка просто воспринималась своей, как любой из братьев, севший рядом в столовой. «У нашей планеты довольно широкая автономия, которую мы получили на этапе добровольного вступления в Доминион», — пояснила Идиллийка с улыбкой, наблюдая за перепачканной ребятней, самозабвенно возившейся в грязи. «Не знаю, чего это стоило короне, но мы сохранили право отказывать в посещении планеты нежелательным элементам и высылать тех, кого сочтем опасными или вредоносными. Естественно, у властей Доминиона есть возможность отменить любое решение короны, однако прецедентов практически не было. Ну и отдельные категории гостей планеты просто не подвластны нашему правительству. Вы, например...» «Репликанты, мэм». Чимбик с огорчением обнаружил, что тарелка опустела. «Или вы про военнослужащих?» «Военные, ряд ученых и вообще любые люди, имеющие соответствующую пометку в документах». Чимбик подумал, что дар эмпатии гарантирует идиллийцам безопасность от разного рода гнуси, вроде любителей утонченного досуга, которым хотели продать Расмиру, или рыжего урода с корабля «Рабах», вслух мечтавшего о сексе с Амели. Воспоминания вызвали секундную вспышку злости и удивления в глазах Талики. Чимбик повел плечами и вернулся к разговору. «А на чем основывается перечень профессий, признанных необходимыми на идиллии?» — задал он очередной вопрос. «Идиллии присвоен статус фронтира», — охотно объяснила Талика, перекладывая на тарелку Чимбика еще один кусок пирога. «Несмотря на то, что у нас вполне развитая планета даже по меркам Доминиона, формально мы считаемся миром на начальном этапе колонизации. Поэтому для желающих переселиться существует ряд критериев, среди которых специальность потенциального переселенца и уровень его профессионализма. Даже, к примеру, попавший к нам по распределению выпускник медицинской академии сможет получить гражданство, лишь доказав делом свою компетентность». «Разумно», — вслух признал сержант. «Уф!» — на стол рядом рухнул тот самый хирург-травматолог с Марса. Тело мужчины блестело от пота, но лицо сияло. Налив стакан лимонада, он сделал маленький глоток и сказал Чимбику: «Спасибо, сержант. Давно я так не расслаблялся». И, обернувшись, крикнул Иделицу: «Ты копай, копай! Бери больше, кидай дальше! А пока летит, отдыхай!» Тот сверкнул улыбкой на чумазом лице и передал сыну ведерко с землей. «Я уже и забыл», — продолжил доминионец, — «когда в последний раз лопату в руки брал». Сделав еще глоток, он неожиданно сказал: «Мой тебе совет, сержант. Как выслужишь пенсию, оставайся тут. Лучшая из планет». И, поцеловав Талику, поспешил обратно, неся в руке кувшин с лимонадом. «Нам не положена пенсия», — хотел сказать Чимбик, но не успел. Глядя, как врач передает лимонад идиллийцу, репликант задумался над словами дворняги. «Жить на идиллии. Прекрасный климат, дружелюбное население и никаких полезных для фронтира навыков ни у кого из его братьев. Только умение убивать». «Вот это я сходила на работу», — раздался изумленный голос от калитки. У ограды стояла идиллийка в комбинезоне с логотипом «Иди Роботс» и растерянно оглядывала земляные работы. Руки у нее были заняты коробкой, из которой торчала хвостовая часть малого дрона. «Мама вернулась!» Радостно завопили Майк с Динарой и побежали помогать новоприбывшей. Чимбик удивленно моргнул и повернулся к Талике, ожидая объяснений. «Мэм?» Он взглядом указал на обнимающую детей идиллийку. «Разве это не ваши дети?» «Мои», — широко улыбнулась Талика. «И Соуль». Объяснение поставило Чимбика в тупик. Он еще мог бы предположить, что дети созданы из генетического материала Талики и второй Делики, но мужчины были представлены как отцы. «Соуль — это ее имя?» — уточнил репликант, пытаясь разобраться в непонятном ему социальном статусе новоприбывшей. «Соуль — это иделийское слово, обозначающее примерно то же, что муж и жена в других культурах», — пояснила Талика. «Произошло от словосочетания «родная душа» на эсперанто, но со временем видоизменилось и сократилось до Соуль. На идиллии нет традиционного для других планет института брака. Мы просто живем семьями, большими и маленькими, и вместе воспитываем детей, чьи бы они ни были». Динара с Майком уже тащили коробку с дроном в дом. Чимбик проследил за ними взглядом и решил, что сейчас будет уместным уточнить еще одну деталь. «Я не слишком хорошо разбираюсь в возрастах детей, но мне показалось, что Майк и Динара одного возраста». «Да, они родились с разницей в 1.5 месяца». Талика поставила рядом с собой еще одну тарелку и принялась чистить какой-то местный фрукт, название которого сержант узнать не успел. «Значит, вы не можете быть биологической матерью обоим», — сделал логичный вывод Чимбик. «Биологическая мать Майка погибла, когда ему не было 2 лет», — негромко сказала Талика. «Несчастный случай, дельтаплан закрутило воздушными потоками, и она не справилась. Но Майк мой сын, и неважно, кем он был рожден. На идиллии нет чужих детей». Взрыв смеха, донесшийся от укрепрайона, на секунду отвлек сержанта от разговора. Обернувшись, Чимбик успел застать момент, когда слишком высоко наваленный бруствер сполз на не успевшего отскочить идиллийца. «Вот и польза от вашего фильтра, сержант!» Отряхнув голову, крикнул пострадавший и, вылезя из щели, пошел к ведру с отфильтрованной водой. Ведро сержант подвесил на веревке, выбрав место с максимально интенсивным ветром. Показывал, как можно охлаждать воду, обходясь без холодильника. «То есть у вас отсутствует заведение для осиротевших детей?» — вернулся к разговору репликант. За его спиной шумно заухал идиллиец, окативший себя прохладной водой. «Ребенок без родителей — это ужасающая дикость», — серьезно сказала Талика и посмотрела на Чимбика странным взглядом, значение которого он не понял. «Для нас кровное родство не имеет значения. В семью может быть принят любой. Мы называем таких детей зелар, дитя души». Чимбик, в последнее время очень много читавший о человеческом обществе, вспомнил, что подобное практикуется в ряде примитивных культур, подчеркнуто сторонящихся прогресса. Это помогало им выживать, сохраняя количество рабочих рук. Высокоразвитые же общности, как правило, использовали специализированные учреждения, в которых воспитывались сироты. Не все, если вспомните Дэм. Чимбик не раз видел там малолетние асоциальные элементы, промышляющие попрошайничеством и воровством. Идиллийцы при их высоком уровне развития предпочли забирать сирот в свои семьи. И, глядя на приемного сына Талики, репликант пришел к выводу, что этот вариант крайне удачный. Наверное. Дать точное определение мешало отсутствие полной информации о семейной жизни дворняг. «Боюсь спросить». Из дома появилась та самая Соуль, успевшая переодеться в шорты и короткий топ. «Вы разгромили все душевые в доме?» Она уселась за стол, с интересом оглядела Чимбика и протянула тому руку. «Я Мидж, а вы, наверное, сержант?» Чимбик удержался от того, чтобы покоситься на знаки различия, четко выделяющиеся на его наплечниках. Запоздало вспомнив, что дворняги не разбираются в подобных вещах, ответил на рукопожатие. «Да, мэм. Сержант РС-355-085, мэм». Чимбик заметил взгляд, который Мидж при этом бросила на свой браслет гражданина. Озадаченный взгляд. «Что-то не так, мэм?» «Браслет не реагирует», — пояснила Мидж. «Вам ведь выдали гостевой браслет. Выглядит точно так же». «А на что он должен реагировать, мэм?» — напрягся Чимбик. «На вашу ДНК», — пояснила Мидж. «У иделийцев часто рождаются дети от туристов. Многие не знают отцов, братьев и сестер. При контакте браслетов кровных родственников они уведомляют о родстве и его степени. Позволяет избежать случаев кровосмешения. Но о вас данных нет, это странно». На смену подозрительности пришло удивление. «Мэм, разве вам не говорили, что я не человек? Я репликант, биоробот модели РС, пятого поколения, заказ Министерства обороны. Наш генный код является секретной информацией, и мы полностью стерильны, мэм». «Ну да, тогда кровных родственников вы не встретите». Не придав особого значения прочей информации, успокоилась Мидж. «Вы уже пробовали клубнику? Дети сами собрали небольшую гидропонную установку и вырастили урожай». Когда стемнело, сержант показал маленьким иделийцам еще одну полевую премудрость — разведение костра с помощью огнива. Это примитивное устройство, уже которое столетия верой и правдой служило людям, легкое, прочное, не требующее заправки, просто два куска металла для высекания искр. Дети слушали сержанта восторженно и внимательно, жадно впитывая новые и такие интересные знания. Эмпатический фон радости, счастья и восхищения пронизывал Чимбика, позволяя в буквальном смысле почувствовать себя ребенком. Впервые в жизни, несмотря на то, что он прошел все положенные человеку фазы взросления тела. Сержант смотрел на обнимавших детвору Талику и Мидж и пытался представить, каково это — иметь мать. Взрослого, который любит и заботится, а не требует и оценивает. Представить это умозрительно репликант не смог, зато сумел уловить невозможное в его жизни чувство защищенности, ощущение, что с ним просто не может случиться ничего дурного. Когда все расселись у костра, Мидж вытащила из цилиндрического футляра флейту и заиграла тихую, приятную мелодию. А Талика оглядела притихшую детвору и начала рассказывать сказку. Голоса иделийки и флейты причудливо сплетались, рождая незримое волшебство. То самое, что когда-то подарило Чимбику Эйнджела. И, глядя на сонно улыбающуюся Динару, сержант представлял себе маленькую Эйнджи, которой мать также рассказывала сказки. Сказки, которые та спустя много лет подарила лишенному детства живому оружию.